дорожке я несу цветы. Я, дорогая, так давно тебя в гробу не видел. Ты заполняешь все мои мечты. Я не дошел еще, но я уже тебя обидел. Девочка моя родная, девственница голубая, как нежны твои объятья и слова твоих проклятий. Девочка моя, девочка моя, девочка моя. Ты препарируешь и паришь мозг, ты говоришь всегда со мною так, как будто лечишь, хлещут по совести потоки слез. В потной ладошке у меня цветы, ты не заметишь. Девочка моя родная, девственница голубая, как нежны твои объятья и слова твоих проклятий. Девочка моя, девочка моя, девочка моя. Ты умеешь жить так, что подохнешь, а тебе никто, никто не вспомнит, что мне за счастье выпало любить и ежедневно приносить тебе цветы в ладони. Девочка моя родная, девственница голубая, как нежны твои объятья и слова твоих проклятий. Девочка моя, девочка моя, девочка моя. В потной ладошке я несу цветы. Я, дорогая, так давно тебя в гробу не видел. Ты заполняешь все мои мечты. Я не дошел еще, но я уже тебя обидел. Девочка моя родная, девственница голубая, как нежны твои объятья и слова твоих проклятий. Девочка моя, девочка моя, девочка моя.